Не остановить меня, музыка улиц. Я устал ловить ее, хейты раздулись. Я стал обителем звука и баса. Мой рэп мимо кассы, зато правдой попадай в массы. Не остановить меня, музыка улиц. Я устал ловить ее, хейты раздулись. Я стал обителем звука и баса. Мой рэп мимо кассы, зато правдой попадай в массы. Уже забытый давно, но мы прям все так же, не глядя вперед. От талова мы встали без помощи тети, дяди, также со своими. Все так же, если что, на старте торжествуем, кстати. И книги не перестаем листать. И дело в статистике, чей рэп действительно важен. Не понты, что на ходулях твой псевдообраз, что краше. Нахуй никому не нужен, попозже ты выйдешь из моды. Всем будет похуй, где ты один идешь в непогоду. Дождь или вьюга, всем похуй. Пьяному Гарри, всем похуй. Где-то приболел один дома, всем похуй. Опять же, дождь или вьюга, всем похуй. Пьяному Гарри, всем похуй. У каждого свои заботы, нет времени даже. Нож на досуге наточил, завел часы, приоделся. Безопасность на первом месте, опаснее стелса. И пусть кто чё говорит, ведь ваше мнение ваше навряд ли остановит пулю твой резкий маваши. Не остановить меня, музыка улиц. Я устал ловить ее, хейты раздулись. Я стал обителем звука и баса. Мой рэп мимо кассы, зато правдой попадай в массы. Не остановить меня, музыка улиц. Я устал ловить ее, хейты раздулись. Я стал обителем звука и баса. Мой рэп мимо кассы, зато правдой попадай в массы. Делаем узло, не паримся, заслуживаем овации. Все, что хочется сказать, рассказываем вкратце. Приходится импровизация и брать твои уши. Тот модный рэп, что качал, уже нахуй не нужен. Правдивые слова решают модный рэп. Лишь на время правду не сломаешь никак, за это точно уверен. Тут каждому свое, но совесть иметь тоже надо. По-человечески к своим, а то как терминатор. Время разрулит по-любому, кто твой друг и знакомый. Кто не друг, а законник. Время разрулит, запомни. Время разрулит по-любому, кто твой друг и знакомый. Пусть не мажорим мы, хоуми, братская сила, зато мы. И мой рэп доберется до тебя, хочешь, не хочешь. Пусть не втыкает мне похуй, ты свою морду покорчи. Я не для рэперов пишу свои тексты на бит. Для пацанов с района, слышишь, нас не остановить. Не остановить меня, музыка улиц. Я устал ловить ее, хейты раздулись. Я стал обителем звука и баса. Мой рэп мимо кассы, зато правдой попадай в массы. Не остановить меня, музыка улиц. Я устал ловить ее, хейты раздулись. Я стал обителем звука и баса. Мой рэп мимо кассы, зато правдой попадай в массы. Это Napalm Production. Дред, ага, Алматы Легион, чекай.